Жиганск. В Жиганске мы сняли паруса и мачту сняли, и вместе с лодкой погрузили на деревянные сани. Зацепили их за трактор и отволокли нашего гусара под окно знакомого шкипера Демьяна Ивановича. Лодку перевернули вверх днищем, а все вещи и паруса, и мачту, и весла сложили на чердаке. Утром пошли мы осматривать поселок Жиганск, небритые, в штормокостюмах. Здесь этому никто не удивляется и не глазеют, потому что живут в Жиганске рыбаки, геологи, охотники и лесорубы. Тайга подходит к самым домам. За последней избушкой елки растут, и ребята голубику с черникой собирают. В поселке тротуары деревянные, опилки свежие, еще смолой пахнущие, лежат около новых изб. Девочка играет и поет. «Пила-пила, лети как стрела, а ты, топор, сиди как вор». Потом песцовое хозяйство смотрели. На ровном месте два ряда клеток, песцы в них сидят. Смотришь на них, они глаза свои желтые отворачивают, хитрые. В стороне вышка стоит. Мы спросили, зачем такая высокая? А это сторожевая вышка. На ней сторож сидит и в оба смотрит, чтоб песцы не убегали. Песцы сетку рвут и убегают в тайгу. Песец к клетке привыкнет и дуреет от воли. Пока очухается, его сторожа поймают. Ветер северной тучи нагнал, и закружились снежинки. Метель метет, и где-то высоко гуси перекликаются. Отставшие летят на юг. Ниже поленья шуга пошла, ледяные блины. Хорошо, что успели до Жиганска дойти. Ну вот и конец нашему путешествию. Мы-то думали, успеем до дельты дойти, да погода не дала. На будущий год приедем в Жиганск из Якутска на пароходе, спустим гусара на воду и опять пойдем на север. Нам осталось километров 800 до полярной станции «Столб» в дельте Лены. И дальше пойдем к Восточно-Сибирскому морю. Очерки о природе. Наши деревья. Карликовая береза. Осенью тундра красная. Среди красных кочек блестят на солнце голубые озера. Да это совсем не кочка, а березки растут. Настоящие березки, только листья у них с копейку. Ветки толщиной с карандаш, а сами они чуть выше колена. И кора у них черная. Карликовой березке много десятков лет. И все равно она маленькая, искривленная, потому что в тундре ей очень трудно расти. Корни глубоко не пустишь в землю. Полметра и вечная мерзлота. Ветки не вытянешь к солнцу. Зимой мороз и пурга, а лето короткое. И все равно весной карликовая березка покрывается зелеными листьями. Вокруг цветут желтые полярные маки. Высоко в синем небе пролетают дикие гуси. Под карликовой березкой устраивает свое гнездо полярная сова. Прямо на земле лежат круглые яйца. Быстро пройдут два летних месяца. Подуют холодные снежные ветры с ледовитого океана. Листики на карликовой березке покраснеют. Красиво тогда красная березка среди заснеженной тундры. Зимой метель занесет березку, и наступит полярная ночь. Только на небе играют голубые сполохи северного сияния, да песцы бегают по тундре, ищут пеструшек, полярных мышей. В конце марта далеко над тундрой небо посветлеет и покажется край солнышка. С каждым днем все выше поднимается солнце над тундрой, все дальше освещает снежную пустыню тусклым светом. Из леса тундры откочевывают на север олени, разрывают копытами ямы в снегу, ищут мох, ягель. За ними летят белые куропатки, клюют в ямах мерзлые ягоды, травинки. Стаи волков идут за оленями и куропатками на север, к ледовитому океану. Зазевается олень, волки загрызут его, куропатка не успеет взлететь, схватит. А солнце с каждым днем все выше, поднимается над тундрой, все дальше светит и греет. Скоро затрещит лед на реках, прилетит полярный воробей Пуночка, и наступит весна. Наступит праздник для карликовой березки. Кедр. Кедр — кормилец тайги. Осенью лазают по кедру бурундуки, набивают защечные мешки кедровыми орешками. Кедровки с криком прыгают с ветки на ветку, шелушат шишки. набьют полный зоб и медленно летят еще выше, в горы, прятать орешки под камни. Делают запасы на зиму. Медведь отъедается перед зимней спячкой кедровыми орешками, залезает на кедр, обломает вершину и жует шишки с орехами. Бывает такой год, когда нет орешков на кедре. Наступает голод в тайге, тайга вымирает. Можно пройти сотни километров и не услышать ни криков кедровки, ни бормотания бурундуков. Только синицы попискивают в ветвях, да жалобно кричит черный дятел. Птицы улетают в поисках корма за горные хребты. Голодные медведи не ложатся в берлоги, бродят по тайге, обмораживают лапы, подстерегают охотников у таежных избушек. Охотники узнают про неурожай кедра от бурундуков. Если в бурундучьей норе орешков 10-15 килограммов вместо 8, значит, на будущий год жди беды. Кедр не уродится. Бурундук чует заранее, будет голод и запасается.